Глава 28. Первым делом парочка вернулась к коротышкам. Те невероятно обрадовались, когда увидели Сергея, ведь прошло столько времени. Они уже начали думать, что он нашел более подходящих рабов. Коротышки были согласны работать на человека с полным усердием, но у них имелось условие. Их самих и их женщин не должны подвергать насилию, иначе они устроят массовый суицид. Что человек лишь рассмеялся. Зачем ему их женщины, если он закупит группу специально выращенных и обученных профессионалок? Коротышки хоть и обиделись, но мысль поняли, а Сергей все же пообещал им. Всего было 33 мужчины и 66 девушек, причем молодых. Также имелось 11 детей. Числа странные, но Малара объяснила прихотью лорда, что напал на их ковчег. За коротышек было отдано 7920 монет. К ковчегу покупателя их отведут сотрудники заведения. Сергей также распорядился, чтобы тех встретили. Далее он заплатил за двух инопланетян с навыком ювелир второго уровня. Один оказался старым древообразным гуманоидом, он был 7 уровня. Второй – невысоким и пухлым паукообразным, у него было 6 ног и 4 руки. Оружейников оказалось очень мало, всего 3, и всех не отличить от людей. Но это если не смотреть на детали, вроде оттенка кожи, формы глаз, ушей и прочих мелочей. Все имели 2 уровень навыка, после них шли строители, целых 5. Тоже похоже на людей, причем все из одного племени. Название навыка говорило само за себя, они могли из грязи и палок построить особняк. Но лучше, конечно, если вместо палок будут бревна, а вместо грязи цемент или кирпич, тогда строительство будет куда эффективнее. Последним был куплен жабообразный пришелец с навыком «Мастер образов». Он мог производить косметические изменения. И оказался самым дорогим из всех. Как-никак, а уникальный навык. Если за прошлых он отдал по 200 монет, то за этого пришлось отвалить 3000. Только вот его навык был 1 уровня, потому как сам он 3-го. За производственных рабов было отдано 4500 и 170 монет за их семьи. Закончив с производственниками, парочка отправилась на первый этаж к сопровождающим Сергея, что все это время дегустировали товар. Все были истощены и крайне довольны, точнее, почти все. Женатики казались злыми и раздраженными. «Вижу, вы хорошо провели время, точнее, многие из вас, но...» «Профессор, неужели вы тоже?» Посмотрев на изнеможенного старика, спросил босс. «Научный эксперимент», — отмахнувшись, ответил измученный дед. «Понятно. А ты, Готье, у тебя же девушка есть». «Она меня бросить, уже давно бросить», — улыбаясь до ушей, ответил парень. «Сегодня он лишился девственности, да еще так лишился, что абсолютно каждый будет исходить черной завистью». «Ладно, с выбором определились?» Переведя взгляд со счастливого парня на других счастливых мужчин, спросил босс. «Да», — чуть ли не хором ответила озабоченная банда извращенцев. «Кошка девочки!» — крикнул пироманьяк. «Эльфы!» — воскликнул один из бойцов. «Всех!» — добавил старый Луи и рассмеялся. «Вы губу сильно не раскатывайте, нам много не нужно, и то только те, от которых может быть польза. В общем, показывайте». Отряд первым делом направился к кошкам. Их было 92 особи, все половозрелые, иначе их бы не продавали. Как паучиха и говорила, каждой кошке шел небольшой железный контейнер размером с кубинскую сигару. С его помощью можно было восстановить репродуктивные функции организма, но крайне важно применять их только к тем, кому указано на контейнере. Контейнер номер 1А1602 только кошки с тем же номером. Из-за этого цена выросла на 50 монет, со 150 до 200. Далее Сергея привели к вольеру с лесом. Там были хоть и невысокие, но крупные и ветвистые деревья. На их ветках лежало, бегало и развлекалось множество очаровательных девушек. Их тела были практически полностью голые. Необычная конструкция из лиан и листьев служили чем-то вроде трусиков. Выше были какие-то веревочки и украшения из листьев. «А почему у них только низ закрыт?» – спросил босс. «Интимная гигиена», — моментально ответила паучиха. «Это самый часто задаваемый вопрос». «Действительно похоже на эльфов», — пробормотал мужчина, изучая фигуры лесных дев. «Эльфов?» — с удивлением спросила Малара, посмотрев на стоящего рядом Сергея. «Забудь, это популярные вымышленные персонажи моего мира. Так, парни, и зачем нам эльфы? Вряд ли они способны стрелять из лука». «Они? Ха-ха-ха, ушастики крайне хрупки. Да, они гибкие и подвижны. Впрочем, ты и сам все видишь. Они очень ловко прыгают по веткам и деревьям, но их кости треснут даже от простой пощечины. Потому вот инструкция». Девушка подошла к пьедесталу и взяла оттуда буклет. «Разрешенные запрещенные позы? Гигиена, уход, чем кормить? Травоядные? А овощи они едят?» Посмотрев на хозяйку заведения, спросил мужчина. «Едят, но листья их любимая еда». «Парни, ну и зачем они нам?» Развернувшись и посмотрев на своих озабоченных спутников, спросил единственный адекватный мужчина. Пожалуй, еще Соломон входит в число адекватных. «Но, босс, они такие милашки, при этом в постели такое вытворяют», сказал один из бойцов с глазами, как у кота из Шрека. «А еще они ловкие и быстрые, могут стать разведчиками в лесистой местности». «Ага, разведчики, прыгающие по березам», рассмешил. «Сколько они стоят?» 120, если ты хочешь, чтобы они могли размножаться». «А чего так дорого-то?» «Цена оправдана. Они очень долго достигают половозрелого возраста. К тому же я 150 лет занималась селекцией, чтобы у них была грудь», — обиженным голосом заявила паучиха. «Грудь? Да там вроде не ахти». «А раньше вообще не было. Их вид в ходе эволюции отказался от кормления грудью, и та попросту перестала расти», — заявила девушка и три раза щелкнула пальцами. С деревьев, словно яблоки, посыпались эльфийки и встали в ряд. Увидев девушек вблизи, он понял, почему эльфоманы так настаивали. Невинные лица, большие глаза, длинные вытянутые ушки, но не как у эльфов из «Властелина колец», а раза в два длиннее. Грудь от практически нуля до двоечки, стройные и при этом хрупкие тела. Их глаза горели любопытством, когда девочки осматривали мужчин перед собой. Все они прошли обучение и как следует выдрессированы, а еще они все добрые и хорошие. Я бы не хотела продавать их варварам и дикарям, но среди них на моих ушастиков самый большой спрос. А те не следуют инструкции, попросту калечат, либо убивают девочек». «Ты так меня уговариваешь, чтобы я купил их всех?» Прищурившись, Сергей посмотрел в слезящиеся глаза паучихи. Он не верил в ее переживания. Заметив это, девушка перестала притворяться и ухмыльнулась. «Да, скоро подрастет новая партия, более молодые, этих нужно куда-то девать». «Сколько их?» «Ровно 50», — широко улыбаясь, ответила девушка. «Хорошо, а теперь к следующим. Вот скажите мне, нахрена вам столько баб?» Посмотрев на толпу улыбающихся парней, спросил босс. «Так быстрее восстанавливается манна. Боевой дух выше. Этого мало, у нас же теперь почти 10 000 солдат». Каждый высказал свое мнение, и боссу было нечем крыть. После эльфиек они купили еще 50 особей разных видов, и лишь после этого все остались довольны. «А не хотите дополнительные товары?» Соблазнительно улыбаясь, спросила девушка. «Тебе было мало?» Ухмыляясь, спросил мужчина и медленно потянул руку к двум арбузам. «Дурак!» Отскочив в сторону, крикнула паучиха. «Я про навыки и полезное устройство». «Почему бы и нет?» Гостей привели в другое помещение, и там было, видимо-невидимо, всяких жутких вещей. Секс-шоп – баловство по сравнению с тем, что увидели гости. Но были и интересные вещи. К примеру, кольца контрацепции. Надев такое, невозможно забеременеть. Каждая стоила 30 монет. Было куплено сразу 200. Продавались навыки трансформации и превращения в довольно слабых, но милых существ, вроде подобия лисы. Но Сергей был против, потому купили лишь кольца, да и время поджимало. Надо было собираться на аукцион. «Итого с тебя 46 490 монет», – с деловым лицом объявила девушка, а в душе возликовала. «Весьма хорошая прибыль». «Хм, а разве ты не обещала скидку, мол, если уединимся, я скидочку сделаю?» «Так ты не согласился». «Но в итоге же уединились», – с хитрой улыбкой заявил мужчина. 5%. Ты меня там чуть не убил, между прочим. Больше скидку не дам. 44 165». «Хорошо». Мужчина засунул руку в карман и достал оттуда 45 монет номиналом в 1000. Девушка удивилась, но приняла монеты и быстро отсчитала сдачу. Достав документы, она начала их заполнять. «Женщина». Хмуро посмотрев на довольную паучиху, сказал мужчина. В его голову пришла одна нехорошая мысль. «А? Что-то случилось?» «Скажи мне вот что. Ты не могла набрать моего семени, чтобы своих рабынь оплодотворять?» «Ха, это так не делается. Во-первых, чтобы ты знал, полукровки никому не нужны. Я же вывожу лишь чистокровных представителей своих рас. Во-вторых, семя моментально портится, и то, о чем ты подумал, не получится провернуть. Я ответила на твой вопрос?» «Поверю тебе, но если я узнаю, что у тебя появились рабы с моими генами или моего вида, я уничтожу всю эту гавань», — сказал мужчина, смотря ледяным взглядом на паучиху. Новость о том, что ее клиент способен уничтожить целую гавань, малость шокировала. Она поначалу не поверила ему, но, смотря в его глаза, источающие уверенность, ей стало плохо. «Да даже одного слуха хватит, чтобы уничтожить мою репутацию и разорить. Я бы не пошла на такой риск, а теперь попрошу не отвлекать. Я допустила опечатку, и теперь надо заново все заполнять». Девушка достала новый чистый бланк и вновь принялась его заполнять. У нее был красивый почерк, даже несмотря на инопланетный язык, что напоминал смесь египетских письмен и китайских иероглифов. «Вот документы. Весь товар доставят ковчегу в течение часа и еще». Девушка передала документы, а потом ее глазки засверкали. «Ты тоже на аукцион? Сопроводишь прелестную даму?» «Если прелестная дама поделится информацией об аукционе, то почему бы и нет?» «Договорились. Только подожди меня минут 10. Я передам указания и подготовлюсь. Хорошо?» Мило улыбаясь, попросила Малара, что уже не казалась властной надменной хозяйкой, а простой девушкой. «Подожду, но через 20 минут отправляюсь без тебя». «Успею». Кивнула девушка и выпроводила клиента. Сергей направился к своим в комнату для гостей, а девушка спустилась в подвал. Пройдя через несколько хорошо укрепленных дверей, она оказалась в пещере, где на каменных стенах были установлены осветительные приборы, что едва разгоняли тьму. Всюду была паутина на стенах, потолке, полу. Девушка разделась и по паутине полезла к потолку. «Как же быстро вы сформировались!» Гладя животик нежным голосом, сказала девушка, а потом выдавила из себя сотни маленьких паучьих яиц. Маленькие белые штучки единой массой покатились вниз по паутине, но постепенно прицепились к ней. До пола не дошло ни одно яйцо. «Надеюсь, хоть один вылупится, и я смогу возродить свой род. Нет, вы обязаны родиться, вы слышите?» Смотря на огромное количество яиц, прокричала девушка со слезами на глазах. Каждые 10 лет у Малары начинается брачный сезон, и она находит сильного самца, что должен оплодотворить яйца, но... За века ни одного яйца так и не было оплодотворено. Они все умирали. Как последний представитель своего вида, она попросту не может найти подходящего партнера, потому ищет сильных мужчин других рас, но все тщетно. Несколько сотен лет назад ее вместе с небольшой группой нашли на осколке, поработили, использовали для утех, а потом продали. Из той группы выжила лишь она одна. Она не тешила себя иллюзиями, что кто-то из них выжил, да и всех мужчин в ее группе убили сразу же. С тех пор минуло много времени. Малара выкупила свободу, открыла свое дело и начала собирать представителей всевозможных рас, дабы осуществить свою мечту. Скорее всего, несбыточную, но лишь ради нее она до сих пор живет. «Так, надо поспешить!» — вскрикнула девушка и резко вскочила, но перед уходом вновь кинула теплый, полный надежды взгляд на своих нерожденных детей. Она чувствовала, что если и в этот раз ничего не выйдет, то она, скорее всего, сдастся. Малара быстро вернулась в свой кабинет, переоделась и пошла к своему лучшему клиенту. Опоздала на 2 минуты. Стоило девушке появиться, как та сразу получила претензию. «Долго выбирала наряд», — мило улыбаясь, ответила паучиха в пышном фиолетовом платье. Наряд был, на удивление, закрыт, но ни капли не скрывал очарование паучихи. Девушка послала воздушный поцелуй, от которого мужчина хмуро отмахнулся. «Отправляемся?» — хихикнув, спросила она. Сергей лишь молча кивнул. Группа отправилась на 8-ю улицу. К счастью, она была рядом. С девушкой пошло 4 охранника, один из которых – очаровательная девушка-маг. По пути Малара рассказывала об аукционе, о его правилах, интересных лотах, а также о том, что она продает весьма любопытную рабыню, и Сергею стоит за нее побороться. Вскоре отряд прибыл к огромному куполообразному зданию белого цвета. Охрана была многочисленной и выглядела внушительно. Особенно было интересно их вооружение и броня. Выглядели они очень высокотехнологично. Подметив интерес своего сопровождающего, девушка решила поделиться полезной информацией. «Аукционами всего пространственного океана заведует великий народ старшие Гу. Почему старшие, не спрашивай, я не знаю. И их тоже не спрашивай, они немногословные», — сказала девушка, переведя взгляды с охраны на своего спутника. «С ними лучше вовсе не общаться. Ничем хорошим это обычно не заканчивается». «Понял. А какого они архетипа?» — спросил мужчина. В ответ девушка лишь пожала плечами и улыбнулась. «Даже так? Интересно». Зашли через главный вход. Он был такой просторный, что через него проехал бы и внедорожник. Внутри все было просто, но со вкусом, однако сильно отличалось от того, что снаружи. Экраны с рекламой товаров, что будут продаваться на аукционе, приятная музыка, вентиляция и нормальное освещение. За небольшой стойкой стояла синеволосая инопланетянка. Паучиха молча подошла к ней. «Здравствуйте, госпожа Малара, вот ваша ключ-карта. Желаю удачного аукциона», — поклонившись, сказала инопланетянка и протянула предмет, похожий на пластиковую карту, разве что более узкую, чем те, что используют земляне. «Спасибо». Паучиха взяла карту и бросила взгляд на Сергея. «Если хочешь, можешь посидеть со мной в персональной комнате». «А там вместятся мои оболтусы?» В ответ девушка покачала головой. «Жаль, боюсь их одних оставлять, слишком они проблемные». «Здравствуйте, вы хотите посмотреть на аукцион или поучаствовать?» — с улыбкой Монализы спросила девушка у подошедшего к ней человека. «Поучаствовать». «В качестве покупателя или продавца?» «Покупателя», — немного подумав, ответил мужчина. «Тогда прошу заплатить 100 монет за каждое место», — кинув взгляд на толпу позади мужчины, сказала девушка, продолжая пародировать Монолизу. «Вот и нахрена я вас с собой взял? От вас сплошные траты!» Повернувшись к своей команде прикрытия, громко сказал босс, а потом призадумался и повернулся к девушке. «Хм, а продавцы не платят?» «Продавцы, получившие особый статус, получают бесплатную комнату. Для этого вам нужно зарегистрировать товар на сумму не менее 10 000». «Да? Хм, а как можно зарегистрировать товар и узнать его цену?» «Для этого вам нужно посетить оценщика. Позвольте проводить». «Конечно. Парни, вы оставайтесь здесь и...» «Ведите себя скромно». Сергей посмотрел на Соломона, и тот кивнул. Нужный кабинет оказался всего в 100 метров. Когда потенциальный клиент зашел внутрь, девушка попрощалась и отправилась встречать других гостей. Но все нормальные гости уже давно прибыли и ожидали начала аукциона. Стоило Сергею оказаться в кабинете, как раздался голос. «Здравствуйте, я могу вам помочь?» Мужчина перевел взгляд на источник голоса. Им оказался пожилой инопланетянин, очень похожий на лягушку. Он сидел по левую сторону от Сергея, потому тот не сразу его заметил. Бледно-зеленые, обилие бородавок на теле, огромный рот и маленькие, полностью желтые глаза. «Да, думаю, что-нибудь продать, но не знаю, что нынче в ходу. Может, подскажете?» Сев на довольно удобный стул с научно-фантастическим дизайном, спросил мужчина и посмотрел в глаза старика напротив. Тот два раза моргнул и издал тихий звук, то ли скрежет, то ли треск. «Оригинальные книги навыков, системные предметы, конечно, кроме вооружения». Старик говорил на языке гук-шару-атом, впрочем, многие местные говорили на нем, однако лягушка тянула некоторые гласные, из-за чего получался забавный акцент. Но переводчик переводил как надо, что было малость обидно. Он лишал индивидуальности и атмосферности при разговоре с представителями таких интересных видов. Сергей призадумался, что же ему продать? С навыками он не спешил. Для начала нужно разобраться во всех этих копиях и оригиналах. Из снаряжения у него в основном рецепты и всякие лекарственные средства. Приманок для зомби осталось всего две. Точнее, их может быть больше, но Энн еще не закончила открывать белые награды, коих 10 тысяч. Сканеров было всего два, и они очень полезны. Их он не продаст. А сколько будет стоить вот это? Засунув руку в сумку, в которой нес 200 колец контрацепции, мужчина вытащил металлический цилиндр, что был вакциной возвращения. «Позвольте глянуть», — спросил лягушек и надел черные перчатки. В ответ мужчина протянул цилиндр, а едва тот оказался в руках старика, дед вздрогнул. «Это очень хороший и редкий предмет. Начальная цена 30 тысяч», — не переставая кивать, сказал инопланетянин. «Так много?» «Никто не хочет погибнуть из-за одной маленькой ошибки. Опасные монстры очень хитрые, не всегда с собой имеешь нужный уровень вакцины». Положив рассматриваемый предмет на стол и сняв перчатки, ответил специалист. «Интересно. Да, понимаю. Тогда...» «О, даже две. Предлагаю выставлять их одним лотом. Тогда прибыль будет как минимум на 20% выше». «Можно и так. Ладно, что делать? Как их выставить?» «Минуточку». Лягушек достал бланк, заполнил его, поставил печать и вручил мужчине. «Рядом с моим кабинетом находится комната регистратора товаров. Вручите ему этот бланк, и он все сделает. Только поспешите, аукцион уже почти начался». «Спасибо». Регистратор оказался такой же жабой, в прямом смысле этого слова, только еще более старой. Его кожа была бледнее, а бородавки практически отсохли. Он без лишних разговоров принял товар, выписал бланк и что-то пошаманил наподобие компьютера, только невероятно современным, чего только стоила голографическая клавиатура. Потом Сергей вернулся к регистраторше. Та все проверила и с полуулыбкой на лице вручила ключ-карту. Персональная комната находилась на третьем этаже. Специальная сотрудница, что заранее ждала появления Сергея, проводила 9 персон к комнате. Правда, даже если быть слепым в этом здании очень тяжело заблудиться. Очень уж все грамотно спроектировано. «Неплохо», — прокомментировал босс, когда зашел в комнату. «Богато украшено, несколько экранов, пульт управления, большие затонированные окна и удобные маленькие диваны». Аукцион был спроектирован как подобие амфитеатра и разделен на три части. В первой, самой нижней, располагались покупатели. Вторая часть чуть выше, это для зрителей. Последняя – элитные комнаты наподобие той, в которой находился Сергей. Они располагались почти под потолком, из них открывался хороший вид. Имелась хорошая звукоизоляция и возможность дистанционно участвовать в аукционе. Диванов было 6, а человек 8. «Готье и Суолми, вы постоите, остальные присаживайтесь». «Босс, тут есть меню, можно заказать себе что-нибудь, но ничего не понятно», — — сказал пироманьяк. Сергей сразу же кинул ему планшет, который парень чуть не уронил. «Еда, напитки, даже девочки есть, мальчики. Зомби? Для чего им зомби?» «Может, их едят», — сказал профессор и присоединился к изучению меню. «Ничего не заказываем, отравимся еще», — рыкнул босс и вернулся к осмотру. Внизу было много людей, несколько тысяч, но покупателей всего пара сотен. Аукцион уже шел. Поначалу выставляли всякий хлам, чтобы разогреть покупателей. Оружие, броня, редкие копии книг и прочее. Аукцион вела невероятной красоты инопланетная девушка с чарующим голосом. Кожа цвета серебра, длинные волосы до пола цвета огня. Причем пламя, казалось, было живым, плавно меняя свой узор. Ее фигуру можно было сравнить с березой, но с внеземным колоритом. За первые товары мало кто торговался. В основном они уходили по цене, едва превышающей стартовую, но чем дальше, тем активнее подключались покупатели. Для обладателей персональных комнат при объявлении нового лота на экранах появлялась вся информация о нем. Но Сергею ничего не приглянулось. К тому же он хотел сэкономить денег на зелье. Он купит его по любой цене. Продавались рабы, информация, даже сундук с сокровищами. Зеленый, правда. Похожий сундук Сергей получил, убив повелителя зомби под Брюсселем. Но цена быстро выросла до 100 тысяч, потому он решил, что оно того не стоит. В итоге лот был продан за 215 тысяч. Следующий лот был ванной с темно-синей жидкостью. Ее вынесли два крупных тару и поспешили удалиться. На их лицах читался ужас. «Дорогие участники, а теперь крайне необычный лот. Это существо не имеет названия, но мы называем его Химерой. Стартовая цена 20 тысяч», — сказала сладкоголосая ведущая, стараясь не приближаться к ванне. В зале тут же начался галдеж, ибо на данный момент это была самая высокая стартовая ставка за весь аукцион. Отдалившись на несколько метров, девушка вновь заговорила. «Оно может превращаться во что угодно и очень... любвеобильно». «Спровоцируй его», — раздался голос из микронаушника. «Мы так не договаривались», — прошипела девушка, прикрывая рот рукой. «Тройная премия и компенсация морального вреда в случае чего». «Но...» «Пять премий. Соглашайся, или я позову Кларсу. Она доведет аукцион до конца». «Хорошо». Девушка осторожно пошла к ванне, держа в руке маленькое устройство размером с зажигалку. Увидев, как забулькала жидкость, ведущая остановилась, но... Нечто длинное, вроде хобота слона, вылетело из ванны и обхватило девушку. Хобот поднял ее и потащил к ванне. Та сопротивлялась и что-то кричала, но вскоре замолкла. Из жидкости показалось около десятка отростков, вроде лиан. Они обхватили девушку за ноги и тело. Некоторые полезли под юбку, после чего раздался визг ведущей, и она ткнула зажигалкой в хобот. Удар электричеством. Жидкость запищала и отпустила девушку, но не успела та убежать, как вся субстанция вылетела из ванны и накрыла собой девушку словно кокон. Еще один разряд, и жидкость, словно вода, опала на пол. Сергей подметил, как резко начались торги за существо. Цена мгновенно подскочила до 40 тысяч. Ведущая отбежала на край сцены и с ужасом наблюдала, как жидкость формируется в фигуру. В ее фигуру. А через несколько мгновений их было не отличить. Разве что и одежда, и тело были темно-синего цвета. Фигура осмотрела себя, а после одежда растворилась. Ставки поднялись до 50 тысяч. Руки начали блуждать по новому телу, пока не добрались до интимных мест. А потом появилось множество лиан, что... «Это же Хён тайный монстр!» — возбужденно прокомментировал пироманьяк. «Забавное существо. Ого, ставки уже 60 тысяч. Босс, купите, умоляю!» «Зачем? Хочешь, чтобы тебя изнасиловала эта хрень? Я не знал, что ты из таких. Смотри, она и в попку тоже любит. О, добралась и до ведущей. Ух, жесткач!» 9 человек смотрели на экраны, а Готье управлял камерой, показывая лучшие ракурсы. На сцене случилось настоящее порно. Существо одновременно и себя удовлетворяло с помощью, как сказал пироманьяк щупалец, и бедную ведущую. А ставки все росли и уже добрались до 120 тысяч. Поняв, что это пик, управляющий аукционов вызвал подмогу, что с помощью электрошокеров загнали существо обратно в ванну и запечатали. А ведущие принесли новое платье. Вытерев слезы, она продолжила аукцион и смогла вытащить из зала еще 10 тысяч. По итогу существо было продано за 130 тысяч, по цене в 6,5 раз превышающей стартовую. После продажи странного существа объявили 5-минутный перерыв, дабы подготовить следующий лот. А в персональной комнате началось обсуждение необычного создания. По итогу назвали пироманьяка заднеприводным извращенцем. Ибо никто не хотел бы оказаться на месте той ведущей, а он предлагал купить то существо. Перерыв закончился быстро. Занавес раскрылся и... Все увидели прекрасную ведущую и... дракона. Он не уступал размерами Готье в его обличье. «А это интересно», — сказал мужчина. «У него уже был один дракон, и он показал себя очень неплохо. А если будет два? К тому же этот выглядит более крупным и сильным. Он сможет защитить Готье в ближнем бою». «Дамы и господа, перед вами последний представитель своего вида разумных монстров. Ужас неба. Он третьего уровня. Обладает огромной физической силой, иммунен к вирусу и способен летать. Начальная ставка 10 тысяч», — сказала девушка и похлопала в ладоши. Тут же вывезли тележку с огромным яйцом. «А это гарант полного подчинения. Последнее яйцо. Его развитие заморожено и может быть разморожено лишь с помощью этого устройства. Давайте начнем торги». Торги шли неохотно. С одной стороны, это могучее летающее существо. С другой, вдруг оно перестанет подчиняться. «Да, есть яйцо и все такое, но за такие деньги можно экипировать навыками и снаряжением крупный отряд». 30 тысяч», — заявил мужчина, передавая команду через терминал. Однако кто-то перебил ставку на 1000, потом еще раз. Какая-то тварь, похоже, специально цену набивает. Сергей не стал больше повышать цену, но когда ведущая была готова объявить о продаже лота, все же решился. Больше повышать цену никто не хотел, и дракон был продан за 37 тысяч. Сцена вновь закрылась на 5 минут. За это время к Сергею наведался мужчина с охраной, вручил устройство, что было чем-то напоминающим эспандер, дал сертификат о покупке и забрал деньги. Драконы обещали быстро доставить к его ковчегу. «Дорогие дамы и господа, а теперь настало время нашего главного лота – развивающее зелье», – произнесла ведущая, и на сцену вышли молодая девушка и крепкий Тару с пьедесталом. Девушка же несла на красной подушке маленькую бутылочку. «Я не буду долго говорить. Вы все и так знаете, что это за сокровище. Хоть оно и не самое редкое, но его крайне тяжело найти. Стартовая цена 100 тысяч». Зал взорвался, и цена быстро поднялась до 250, 300, 320. Она закончила расти лишь на 400 тысяч, и в дело вступил Сергей, повысив цену до 420. Но цена тут же выросла до 430, на что мужчина лишь усмехнулся. Он был готов потратить хоть 5 миллионов, лишь бы приобрести зелье. Торги шли жестокие, но все затихло, когда мужчина сразу поднял ставку на 50 тысяч, доведя итоговую цену до 550 тысяч монет. «И продано неизвестному из 16-й персональной комнаты. А теперь особый лот. Буквально перед началом аукциона к нам поступил невероятно редкий товар, потому он закроет этот аукцион. Позвольте представить вам вакцина возвращения. Чудесное лекарство, что может вернуть к жизни обратившегося в мертвеца либо полностью изгнать вирус из укушенного, независимо от уровня вируса, но...» «Вы не поверите, за раз выставлено сразу 2 вакцины. Они идут одним лотом и стартовая цена 60 тысяч». Зал взорвался. Кто не хотел иметь второй шанс? Это пространственный океан, место, где никогда не кончается борьба. Каким бы ты ни был сильным, но если у тебя с собой нет предмета, дарующего временный иммунитет или лекарства вроде браслета с вакцинами, то даже самый слабый зомби может оборвать твою жизнь простым укусом. Сергей завороженно наблюдал, как поднимаются ставки. За каких-то 3 минуты цена выросла до 200 тысяч. Однако его прервал стук в дверь. Принесли зелье, сертификат о покупке и потребовали деньги. Оказывается, можно было переводить со счета ковчега, чем он и воспользовался. Было бы странно, если бы кто-то с собой имел 500 000. Недолго думая, мужчина использовал зелье, получив дополнительное очко навыка, только пока не знал, на что его потратить. «Босс, уже 250 тысяч!» – воскликнул один из бойцов. «Да? Замечательно. Сегодня нам невероятно ве...» Не успел босс договорить, как гавань тряхнула. «Внимание! В пространственную гавань вторгся пространственный демон. Руководство гавани готово щедро заплатить каждому, кто встанет на защиту гавани. Повторяем. В пространственную гавань вторгся пространственный демон. Руководство гавани готово щедро заплатить каждому, кто встанет на защиту гавани».